Индейская легенда. Подобные хаотические обстоятельства, предшествовавшие таянию ледников, как нельзя лучше вписывались в многочисленные легенды о потопе. Весьма знаменателен тот факт, что у индейцев племени Чиппива и штата Онтарио, предки которых пережили эти события, есть легенда, прямо указывающая на таяние снегов, как на причину потопа. В начале времен, в сентябре, был великий снег. Маленькая мышка прогрызла дырочку в кожаной сумке, в которой хранился жар солнца, и жар пролился на землю и растопил в одно мгновение весь снег. Талая вода поднялась до вершин самых высоких сосен и продолжала подниматься, пока не скрыла под собой самые высокие горы. Связь между окончанием ледникового периода и происхождением потопа в прошлом всегда отвергалась учеными, поскольку, как пишет Дороти Витальяно, эти изменения не только проходили гораздо медленнее, чем те, что могли породить традиционные представления о катастрофе, но и размах их в любом случае был куда меньше, не способным вызвать большое наводнение, фигурирующее в большинстве преданий. Однако в 1975 году было проведено ошеломляющее по своим результатам исследование, в соответствии с которым причиной катастрофы объявлялась мифическая угасшая звезда Сатурн, который воздействовал на уровень моря куда значительнее, чем считалось ранее. Глубоководные исследования шельфа в Мексиканском заливе показали быстрый подъем этого уровня, примерно на несколько десятков метров в год, приблизительно в 9600 году до нашей эры. Это должно было, по утверждению Чезаре Эмильяни, вызвать широкомасштабное затопление низколежащих земель, многие из которых были населены людьми. Явно это была громадная волна, вынесшая лед на более низкие широты и вызвавшая его быстрое таяние. Мы утверждаем, что это событие, несмотря на его великую древность в культурном отношении, может служить объяснением рассказам о потопе, общим для многих евразийских, австралийских и американских преданий. В поисках утраченного ковчега. Казалось бы, простое дело. Известно последнее пристанище ковчега, где было каждой твари по паре – гора Арарат. Пойди и посмотри, есть ли там корабль. Но поначалу этого-то сделать было нельзя. Восхождения на священную вершину были строжайше запрещены. Это табу было нарушено лишь в 1829 году французом Фридрихом Парро. Но при первом восхождении альпинист меньше всего задумался о потопе. Зато спустя полвека началось по существу соревнование за право первым найти остатки корабля Ноя. В 1876 году лорд Брайс на высоте 13 тысяч футов, 4,3 километра, обнаружил и взял образец от куска обработанного бревна длиной 4 фута, 1,3 метра. В 1892 году архидиакон Нури, один из главных священников халдейской церкви, наконец-то впервые вместе с 5 сопровождающими обнаружил большое деревянное судно вблизи вершины. Журнал «Английский механик», 11.11.1992 года. В 1856 году 3 безбожника-иностранца наняли в Армении 2 проводников и отправились в путь с целью опровергнуть существование библейского ковчега. Лишь спустя десятки лет перед смертью один из проводников признался, что, к своему удивлению, они обнаружили ковчег. Сначала они попытались его уничтожить, но у них ничего не вышло, потому что он был чересчур большим. Тогда они поклялись, что никому не расскажут о своей находке, и то же самое заставили сделать своих сопровождающих. Журнал «Christian Herald», август 1975 года. В 1916 году бесстрашный русский фронтовой пилот Росковицкий сообщил о донесении, что наблюдал на склонах Арарата, когда эта местность выходила в состав Российской империи, с аэроплана лежащее большое судно. Немедленно снаряженное царским правительством, несмотря на войну, экспедиция приступила к поискам. Впоследствии непосредственные участники утверждали, что цель была ими достигнута, детально сфотографирована и обследована. По всей видимости, это была первая и последняя официальная экспедиция к Ковчегу, но, к сожалению, ее результаты были надежно потеряны в Петрограде в 1917 году, а территория Большого Арарата была захвачена турецкими войсками. Летом 1949 года к Ковчегу отправились сразу две группы исследователей. Первая из четырех миссионеров во главе с пенсионером из Северной Каролины доктором Смитом наблюдала на вершине лишь одно странное видение. Зато вторая, состоявшая из французов, сообщила, что видели Ноев ковчег, но не на горе Арарат, а на соседней вершине Джубель-Джуди, юго-восточнее Севана. Правда, согласно местным легендам, вблизи этого места часто наблюдались видения в виде корабля-призрака, покрытого слоем грязи. Там же два турецких журнала впоследствии якобы видели судно или призрак размером 500 на 80 на 50 футов, 165 на 25 на 15 метров, с костями морских животных и рядом могилу Ноя. Однако через три года экспедиция Рикера не обнаружила ничего подобного. Холодным летом 1953-го американский нефтяник Джордж Джефферсон Грин, пролетая на вертолете в том же районе с высоты 30 метров, сделал 6 весьма четких фотографий большого корабля, наполовину ушедшего в горные породы, и сползающий с горного уступа лед. Грину впоследствии не удалось снарядить экспедицию к этому месту, а спустя 9 лет после его смерти исчезли все оригиналы снимков. Зато в печати появились фотографии с ясно различимыми очертаниями судна, сделанные из космоса. В 1955 году Фернану Наварре удается отыскать среди льда древний корабль. Из-подо льда он извлек Г-образный брус и несколько досок обшивки. Через 14 лет он повторил свою попытку с помощью американской организации «Серч» и привез еще несколько досок. Проведенный в США радиоуглеродный анализ определил возраст дерева в 1400 лет. В Бордо и Мадриде результатом был иной – 5000 лет. Вслед за ним на Арарат отправляется Джон Либи из Сан-Франциско, незадолго до этого видевший точное расположение ковчега во сне, и ничего не находит. 70-летний бедняга Либи, как окрестили его журналисты, совершил за три года 7 безуспешных восхождений. Во время одного из них ему едва удалось спастись от медведя, швыряющего камни. Владелец отеля в Дугабаезите у подножия Арарата Фрахетин Калан участвовал в качестве проводника в нескольких десятках экспедиций, но чемпионом среди ковчегоманов по праву является Эрил Каммингс, который в 1961 году совершил 31 восхождение. Одним из последних совершил свои 5 восхождений Том Кросцер. Возвращаясь со своим трофеем-доской, он воскликнул перед представителями прессы: «Да там этого дерева 70 тысяч тонн, клянусь своей головой!» И вновь радиоуглеродный анализ показал возраст досок в 4000-5000 лет. История всех экспедиций, официальных, по крайней мере, обрывается в 1974 году. Именно тогда турецкое правительство, разместив на Арарате посты наблюдения за линией границы, закрыло этот район для любых посещений. Сейчас там в связи с потеплением международной обстановки все настойчивее звучат голоса за снятие этого запрета. Так что остается только надеяться на законсервированный во льдах древний корабль, что он не рассыплется в ожидании новых исследователей. Никто из историков, в принципе, не возражал против гипотезы потопа в древности. Вот только был ли он действительно всемирным или ограничивался лишь небольшими регионами? Самые гигантские из наводнений действительно затопили за долгую историю человечества немало стран, расположенных вблизи морей или крупных рек. Для чего было достаточно подъема уровня воды на 3-5, иногда до 10-20 метров? Если же верить Библии дословно, то первой вышла из-под воды после Великого потопа гора Арарат. Следовательно, уровень воды повышался не менее чем на 5165 метров. Но откуда на Земле взялось столько лишней воды? Даже если растопятся все льды, Кстати, хроники не зафиксировали в те времена больших потеплений климата. Или выпадут сразу все осадки. Все равно при этом уровень океана не поднимется на километры. Если вода не могла подняться на такую высоту, заявили борцы за веру, значит, либо суша опускалась в пучину, либо на самом деле Ной причалил не к большому Арарату, самой большой вершине Малой Азии, а к какой-то из соседних вершин рангом пониже. Названия же с тех пор, ох, как изменились. Нет, считает доктор наук Рязанов, никаких характерных для морского дна слоев осадков моложе 20 миллионов лет в этом месте просто нет. А ближайшие моря, Каспийское и Черное, хоть и повышали свой уровень 10 тысяч лет назад, вода затопила почти весь Кавказ, но опять до вершины Большого Арарата не достала. Впрочем, описание в Библии всемирного потопа, продолжавшегося около года, 5000 лет назад, является далеко не единственным упоминанием об этом бедствии. Более ранний ассирийский миф, записанный на глиняных табличках, рассказывает о Гильгамеше, спасшемся в ковчеге с различными животными и приставшем после окончания семидневного потопа, сильного ветра и ливня к горе Ницир высотой 400 метров в Месопотамии. Кстати, в изложениях истории потопов совпадают многие детали. Для того, чтобы узнать, появилась ли земля из-под воды, Ной выпускал ворона и дважды голубя. Похожими были и способы строительства ковчегов. Что это? Вольное изложение одного и того же события? Рассказ о разных региональных потопах? Или факты из истории о действительно имевшем место всемирном потопе, при котором сразу несколько представителей разных народов, независимо друг от друга, были предупреждены или догадались, почувствовали сами о надвигающейся опасности. Кстати, аналогичные повествования встречаются также у аборигенов Южной и Северной Америки, в Африке и Азии. Есть и еще одна общая деталь во всех подобных историях. Легенды утверждают, что в старые добрые времена на небе не было луны. Живших до потопные времена так и называли долунниками. Так может в этом и таится разгадка тайны всемирного потопа. Наш единственный спутник, благодаря своей значительной массе, дважды в сутки устраивает на Земле небольшие наводнения-приливы. Луна сильнее затягивает ту точку земной поверхности, которая ближе всего находится к ней. И в полнолунной точке вырастает горб. Почва приподнимается на полметра, уровень океана на метр, а в некоторых местах до 18 метров. Залив Фонди в Атлантике. И хотя мы, люди, давно привыкли к этому обыденному, казалось бы, явлению в нашей Солнечной системе, оно уникально. Астрономы не знают другого такого примера существования у сравнительно легкой планеты, типа нашей, такого тяжелого спутника. Правильно, считают ученые, было бы назвать Землю и Луну не планетой и ее спутником, а двойной планетой. Образование такой системы одновременно, с точки зрения космологии, невозможно, из чего следует, что Луна, она же Селена, не сестра Земли, а, как бы это выразиться, супруга, пришедшая когда-то к суженому из черных глубин космоса. Называют даже ее девичью фамилию. Прежде Селена была якобы ядром Фаэтона. Когда-то эта пятая планета разрушилась, образовав на месте своей прежней орбиты целый рой из астероидов. Как известно, Луна удаляется от Земли. И вот представьте себе, что было время, когда она висела над нами ниже. Чем ближе, тем больше должны быть волны приливов, и тем медленнее скорость кажущегося движения светила по нашему небосводу. Если высоту орбиты Луны уменьшить ровно в 10 раз, то она, как геостационный спутник, повиснет над одной точкой Земли. Высота прилива в открытом океане превысит при этом сотню метров. Мало. Опустим Луну еще чуть ниже. Ниже, и она снова двинется очень медленно на небосводе, только теперь не с востока на запад, а наоборот. В этом случае приливная волна с запада словно в огромную воронку хлынет на восточное побережье Америки, Африки, в Балтику, Средиземноморье. Своего пика волна должна достичь, уперевшись в преграду на восточном берегу Средиземного и особенно Черного морей. Здесь многокилометровая, почти стоящая на одном месте приливная волна легко накроет Кавказ. через несколько дней достигнет Каспия и Арала. Не это ли причина образования этих высыхающих внутренних морей? Надо ли говорить, что первой на Кавказе из-под воды должна показаться вершина именно Арарата? В зависимости от высоты Луны продолжительность такого наводнения может изменяться от месяца до года. Всего за несколько лет волна гигантского прилива сделает полный оборот вокруг Земли, побывав во всех странах. В общем, слово в слово. Все как в легендах. Одна остается загадка. Каким образом Луна сумела быстро подойти к Земле, а потом столь же быстро удалиться? Но, может быть, если мы поймем, почему Селена до сих пор медленно убегает от нас, то тогда разберемся с ее резким рывком в прошлом. Возможно, разгадка этой тайны лежит у нас всех под носом в виде обледенелого корабля на вершине горы.